Южнокорейские жители с восхищением отзываются о больших заслугах Ким Чен Ира в укреплении и развитии Трудовой партии Кореи. Оппозиционный деятель Хан Гён Хун, один из членов общества Со Бек Су и другие южнокорейские жители говорили, что Ким Чен Ир с первых дней после начала работы в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи прилагал неутомимые усилия к тому, чтобы превратить ее в партию Ким Ир Сена, революционную партию чучейского типа. Трудовая партия Кореи стала непобедимой благодаря умелому и испытанному руководству Ким Чен Ира, подчеркнули они. Между тем, южнокорейские СМИ отметили, что в Северной Корее почитают Ким Чен Ира вечным лидером Трудовой партии Кореи. Это как проявление чувства безграничного почтения ее народа к нему. Еще крепче сделала единодушную сплоченность Северной Кореи вокруг ее верховного лидера Ким Чен Ына, подчеркнули южнокорейские СМИ.